Глава 70. Черт подери, так вот как нужно качаться. Моим товарищам по кулаку тоже нехило перепало, и каждый из них взял по одному два уровня, а Эрни сразу 5. Поле боя напоминало натуральный апокалипсис. Истечение силы безымянного угробило должно быть не только гексов и сколько-то наших ребят, но и вообще всех, кто еще прятался по домам на этой улице. Человек, наверное, под 100. Но все равно получение такого количества опыта было странным. Каких уровней там должны были быть воины, чтобы дать столько? Но обо всем этом можно было подумать позже. Когда тьма осела мельчайшей черной пылью, а выжившие вылезли из развалин, оказалось, что от роты осталось едва ли половина. Но главное, к какому-то далекому обелиску отлетел капитан, после чего из наших боевых товарищей испарилось даже подобие дисциплины. Они вмиг позабыли о былом патриотизме и стали разбегаться со скоростью обнаруженных ночью тараканов. Как ни странно, орка и один из магов по имени Аджарт решили держаться нас. Они хмуро и подозрительно поглядывали в мою сторону, но ощущение сверхмощного хрена рядом придавало им уверенности. Народ разбежался, и мы тоже направили стопы прочь от места битвы, которая, как выяснилось, называлась улицей Ворон. И потому, что здесь, по сути, нечего больше было оборонять, огромная яма с дымящейся черной, откуда-то взявшейся водой, была непреодолима для гексов, и потому, что такое излияние силы мертвого бога не могло пройти незамеченным. Не думаю, что в неразберихе, царившей в городе, кому-то было до этого дело, но рисковать я не хотел. Как выяснилось, пока мы сидели в моем синколе, Калистрат парился в кутузке, куда его сдали вдруг появившийся на постоялом дворе орки со звездами добровольной дружины. Похоже, неведомый руководитель той операции быстро смекнул, что мы с Эрни провалились черти куда, и на всякий случай сдал целую толпу постояльцев стражи. Кэл думал, что после этого последуют длительные допросы, но о них с зубом просто забыли на долгую неделю. Грызя ногти, они сидели в тесной камере с двимеритовыми браслетами на ногах и размышляли о том, как оттуда можно выбраться. Но ни один из трех придуманных планов реализовывать не довелось, так как утром их вдруг всех освободили от оков и отдали под команду безымянному капитану, что руководил 8-й ротой ополчения. После чего, отлучившись поссать, гнилой зуб сгинул неведомо куда. К этому времени в городе уже почти сутки шли бои. Пока Примадонна предавалась развлечениям на скальном холме, портал на азарт внезапно изрыгнул из себя массу закованных в броню воинов под черными штандартами. Эльфы напали там, где их никто не ждал. Пройдя сквозь дружественное камалеону государство и ударив по самому защищенному переходу. Сказать, что для Директика такое развитие событий было неожиданностью, ничего не сказать. Несмотря на сгущающиеся в последние месяцы тучи, набольшие камалеона, похоже, всерьез не верили, что гексы решатся напасть на один из самых больших и могущественных синколов всего Дарагара. Ситуация усугублялась еще и тем, что основные силы армии, дабы не стеснять умы горожан, находились за пределами города. Да и вообще, армия нынче была на стадии переформирования из небольшой дружины в массовые войска. Все последние месяцы Директик вербовал наемников и рекрутировал своих граждан для пополнения. Но о том, чтобы сделать ее полноценной военной структурой, речи пока не шло. Короче говоря, ситуация для Камалеона была аховая. Обо всем этом уже битый час спорили Эрни с Жарной, а я же в тяжких раздумьях ходил около окна полуразрушенного здания в самом сердце старого города, в котором мы укрылись. В конце концов, спор за политоту между Эрни и Оркой дошел до точки кипения. «В любом случае, нам на это насрать! Надо послать Директик в пи***ду и валить из города!» Запальчиво сказал Эрни. «Они перекрыли порталы здесь, но на всем Синколе их несколько десятков. Главное — выбраться из города!» «Чертов трус! Мы должны сражаться! Камалеон должен остаться свободным!» Воскликнула Жарна, хлопнув кулаком по ладони. «Нахуй мне сдался твой камалеон! Как и его хуйва свобода!» Не успел я оглянуться, как орка смазала Эрни по лицу тяжелым кулаком, а он не остался в долгу и смачно впечатал ей в живот кованый сапог. Мне ничего не оставалось делать, как броситься их разнимать. «А ну стоять, блядь!» На пару с Аджартом мы растащили драчунов, и я только хотел как следует всыпать обоим, как мир вдруг дрогнул, а в следующее мгновение в толщах магических потоков началась настоящая катавасия. Через небо протянулись толстые жгуты структурированных потоков, которые быстро распались на узорные паутинки. «Что это?» — настороженно спросил Эрни. Потоков он не видел, но, как любой Акари, остро ощущал творимую волшбу. Над городом же сейчас ее концентрация просто зашкаливала. «Включился каскад обороны! Твою мать!» — выругалась Жарна. «Только сейчас, блядь!» «Это что еще за хрень?» «Комплекс защитных чар. Дает защитникам города различные бафы, ауры, ставит щиты на важнейшие здания, отключает врагу целый раздел им магии. Там много, короче», — пояснил Аджарт, раскладывая перед нами ленты вяленого мяса и расставляя где-то притаренные бутылки сидра. «Садитесь жрать, пожалуйста». Я лишь махнул рукой на предложение, а вот остальные весьма лихо накинулись на ужин. «Что-то не ощущаю я никаких аур и бафов», — протянул Эрни, пережевывая мясо и хмурясь. «Потому что мы не в отряде, включенном в систему обороны, болван!» — рявкнула орка. «Откуда ты такая умная взялась, красотка?» «Это все знают!» «А почему ее включают только сейчас? Если она столь крута, то логичнее было бы держать ее включенной постоянно, не?» — спросил я орку. «Ты хоть представляешь, сколько она жрет энергии?» «В мирное время каскад обороны, конечно, выключен. Но вот почему его не включили еще в первые часы после нападения черных ублюдков, вопрос отнюдь не риторический. Похоже, кто-то в департаменте обороны крупно обделался». Я пожал плечами. Вообще, орка была интересным персонажем, насколько я смог узнать ее за полдня. Чем занималась на воле и за что попалась, она не говорила. Но, сдается мне, она была неплохо погружена в ночную жизнь Камалеона. Резкая, как пуля, и сильная, как мамонт, она яро отстаивала политику Директика. Но, несмотря на весь свой патриотизм, оставлять нас не спешила, здраво рассудив, что лучше держаться тех, кто может ее защитить. Вечер быстро затягивал раны дня. Где-то на юге сильно дымило. На юго-западе, в районе универа, шли ожесточенные бои. По улице то и дело прошмигивали шайки мародеров и небольшие отряды защитников Камалеона. Гексов же видно не было. Видимо, они до сих пор топтались где-то в южных пригородах. «Отдыхаем 3 часа, после чего попробуем пробиться на запад и свалить из города», — вынес я вердикт, обернувшись к народу. «Аджарт, Жарна, если хотите, можете пойти с нами. Если же нет, то проваливайте». Маг, обладающий хитрой лисьей мордочкой, пожал плечами. «Я с вами. Пускай город защищают те, кому за это деньги платят. Я свой долг нашему любимому Директику отдал на улице Воронов». «Жарна?» «О чем ты говоришь, Том? Конечно, она пойдет в стройные ряды защитников Отечества. Ха-ха!» Поддел орку Эрни, чем и заработал дополнительную оплеуху. Вернее, попытку ее провести. «Я с вами, мать вашу!» — выдавила Жарна, чей здравый смысл все-таки окончательно перевесил патриотизм. «Тогда отдыхаем. Я покараулю 1 час, затем разбужу Кэла. Затем... там разберемся, короче». Народ быстро доживал нехитрую снеть и завалился на боковую. Открыв глаза, я даже вначале не понял, что меня разбудило. Шел последний час отдыха, и на карауле должен был стоять Эрни. Вот только его в комнате не было. Слабый свет луны едва пробивался сквозь прихваченное крест-накрест досками окно и слегка серебрил пыль на полу. В углу виднелись посапывающие тушки Кэла и Аджарта. А вот ни орки, ни Эрни не было. Зато откуда-то с этажа доносились какие-то шорохи. «Блядь!» Вскочив, я накинул бафы и вызвал черный меч. Дрожащий клинок, сотканный из тьмы, послушно лег в ладонь приятным вибрирующим касанием. После включения каскада дальний приказ приказал долго жить. Я чувствовал, что Эрни где-то рядом, но достучаться до него не мог. Вот соседняя комната, что раньше принадлежала какой-то семье. В беспорядке разбросанные шмотки валялись тут уже, видимо, не первый год. Странно, что их еще не растащили нищие. Кэл говорил, что за этот доходный дом уже десятилетия идут судебные тяжбы. Несколько лет назад приставы Директика его опечатали, дабы здесь не тусили всякие бомжи. Но, видимо, за столько лет защитная магия разложилась, так как вчера я не нашел ни единого следа оной. Я сделал еще несколько шагов, и шорохи стали ближе. Их источник явно находился за высокой ширмой, отделяющей половину комнаты. С замиранием сердца и готовый к чему угодно, я обошел ее справа и уже поднял руку, чтобы запустить в неведомого противника седьмой карой. Блять! Сука! Нашли время! Картина маслом. Опершись о полуразвалившийся топчан и сверкая при свете луны внушительной обнаженной грудью с большими торчащими сосками, орка яростно вгрызалась клыками в какую-то колотушку, чтобы не закричать, а Эрни, приспустив штаны, сосредоточенно трахал ее сзади. Увидев меня, парочка на мгновение прервалась, но уже через пару секунд Эрни улыбнулся лучезарной улыбкой, схватив орку за грудь, и продолжил ввинчиваться в большую крутую попу. «Ну вы, блин, даете!» — сказал я. Хотел было свалить, но с улицы вдруг донеслось какое-то шебуршение. «Тихо!» — шепнул я горячим любовничком и выглянул в окно. Но они и не думали останавливаться. Эрни, напротив, наподдал жару, а орка, больше не в силах сдерживаться, вдруг издала страстный животный рык. Именно в этот момент несколько теней, которые осторожно пробирались вдоль оградки дома, услышав орочьи страсти, синхронно подняли головы. Я же буквально уткнулся взглядом в глаза знакомому седовласому эльфу. «Ленталу, мать его, Эллен Сану!»